волны о причал, чайкой прокричав, белый парус тебя унес. Среди лиц, среди скал я тебя искал, душу ранишь и помигрёз. И на свою беду я на причал опять бреду, и снова чудо жду в плеске шумной волны. Своих чувств прятать не резон. В бурной пене причал страстью обвенчал две судьбы на один сезон. И на свою беду я на причал опять бреду, и снова чудо жду в плеске шумной волны. Порой нас было не понять, глаза смотреть не уставали. Зачем